Глава 21. Душевные терзания. Общаться и дальше возле здания мэрии было слишком рискованно. Собрание закончится в любой момент. Ни я, ни Альфа не хотели устраивать сцен на виду у волков. Такого удовольствия мы им не доставим. Ивару придется объясниться. И не так, как обычно. Вокруг да около с кучей недомолвок. «Что это было?» Сквозь зубы прошипела я. «Совсем из ума выжил?» «О чем именно ты говоришь?» «Ну надо же!» Сама невинность. Смотрит на меня, глазками хлопает. Можно подумать, он не знает, о чем речь. Да это было всего 5 минут назад. Истинная пара, невеста, союз с Ковином. Уже спокойнее ответила я. «Ни слова правды. Мне стоило согласовать с тобой историю заранее, признаю». Ивар тяжело дышал. «Времени было слишком мало. Я знал, что ты поймешь. Я не вступлю в Ковен. Ни за какие деньги». Мы сидели на заднем сидении авто. Итан любезно оставил нас наедине, позволяя обсудить личные моменты без лишних ушей. «Лично я думаю, что ему просто стало некомфортно с нами». Очередная ругань. «Это и не требуется», — размеренным тоном пояснил волк. «О союзе с Ковином не может быть и речи. По крайней мере, сейчас. Я пытался выиграть время». «Для чего?» — Ивар молчал. «Дай угадаю. Снова не можешь мне сказать?» Нервно рассмеялась. «Жанна отпала, так ты решил меня в качестве прикрытия поставить? Только вот я не она». «Ваше с Артемом отношение к девушкам просто возмутительно. Пользуйтесь, как хотите, а потом ожидайте преданности». Мужчина напрягся. «Хочешь выдать меня совету?» «Возможно», — протянула я, обдумывая дальнейшие действия. «Все зависит от того, насколько ты будешь честен со мной». Пристально следила за его эмоциями. «Что ты вспомнил?» Альфа лишь безразлично пожал плечами. «Ничего, кроме нашего знакомства и похода в лес». Мастерски же спрятали его воспоминания. «Это не мои детские заклинания на кулоне Итана. Раз-два и вернули все обратно. Нет, здесь придется попотеть. Прогресс появился лишь тогда, когда я вывела мужчину на эмоции и сама начала рассказывать нашу историю. Но ведь я не смогу поделиться с ним всем. Да и не хочу. Приятные воспоминания я охотно передам». А вот нашу последнюю встречу тогда припрячу так далеко, что сама забуду про нее. Через час у меня прием у Гришина. Я ухожу. Открыла дверь, намереваясь уйти. Но что-то не позволяло мне покинуть волка прямо сейчас. Держала. Подумай вот еще о чем. Венки из цветов в воде. Выбралась наружу, хлопая дверью. Я могла бы попросить подвести меня, но не стала. Хотелось побыть одной. Все в моей жизни связано с этим мужчиной. Дома, на работе, в Ковине. Куда бы я ни посмотрела, везде он. Отец моих детей. Сама не помню, как добралась до магических услуг. И тем не менее я здесь. Сижу одна в пустом коридоре с чашкой в руках и слушаю щелканье клавиатуры. В душе пустота. «Агата?» Мужчина вышел из кабинета, взглянул на наручные часы. «Вы рано. Проходите». Молча прошла внутрь, даже не посмотрела на Гришина. Единственный способ удержать злость хотя бы ненадолго. Боялась отпугнуть психолога. Появилась свободная минута. Мило улыбнулась я. «Очереди у вас все равно нет?» «Всех вылечил уже», — отшутился тот. «Хотите поговорить о чем-то конкретном?» Бегло осмотрела журнальный стол, где обычно лежали записи. Только их не было. «Еще бы». «Откуда им взяться здесь, если я сожгла в руках одного Альфы?» «Да», — ухмыльнулась я. «Например, где ваш любимый блокнот?» Гришин смутился. Он быстро понял, куда я клоню. Может, почувствовал, не знаю. «Мне жаль. Ночью вломились и забрали ваши документы. Я уже подал жалобу в совет ведьм, они разберутся. В свою очередь, обещаю больше ничего не записывать». Вроде и объяснился, а на душе легче не стало. Легкая обида осталась. Радует лишь то, что в записях по большей части подтверждение моих слов. Дети действительно от Ивара. Раз уж я доехала сюда, потратила время, решила не тратить время сеанса. Ужасно хотелось с кем-нибудь поговорить, излить душу. Может, взгляд со стороны отличается от моего? Тем более, что Гришин профессионал своего дела. Я не знаю, что мне делать. Мужчина внимательно слушал, не перебивал. В его глазах читался неподдельный интерес. Особенно, когда я дошла до момента собрания в Совете оборотней. Хотите чисто мое мнение? Гришин дождался, пока я кивну. Вы и Ивар, у вас ничего не получится. Создание пары невозможно в ваших условиях. Недомолвки, конфликт с Ковином. Думаю, стоит доиграть свою роль и воспользоваться той бумагой, что я дал вам ранее. Агата, вам пойдет на пользу одиночество. По крайней мере, в ближайший год. Можете попробовать переезд в качестве решения проблемы. Сами посудите. Вы все на нервах. Ивар оказывает на вас дурное влияние. Да и Ковин воздействует не лучшим образом. Лучше всего исключить негативные факторы. Мне продолжать? Едва сдерживала рвущиеся наружу слезы. Я знала, что ни к чему хорошему наш роман не приведет. Один раз не получилось. Так почему должно получиться сейчас? Гришин сказал все по делу. Только вот он прислушался к логике. Но как игнорировать зов сердца? Между мной и Иваром постоянно мечут искры. А притяжение? Как его игнорировать? Жизнь то и дело сталкивает нас. Переезд больше смахивает на побег от проблем. Я не готова вот так все бросить и уехать в неизвестность. А как же бабушка? Алиса? Как это воспримут малыши? Не стоит. Глотала слезы. Я поняла вас. Вы сильная ведьма. Никогда не забывайте об этом. Гришин озадаченно покачал головой. Не позволяйте мужчинам использовать вас. А если вновь почувствуете теплые чувства к Ивару, вспомните про Жанну. Альфа использовал ее, так что мешает ему использовать вас? Слова мужчины не выходили из моей головы, эхом повторяясь в моей голове снова и снова. Я чувствовала, нужно решиться на что-то. Будь то переезд или начало отношений с Иваром, неважно. Нужен шаг. Метания из стороны в сторону лишь растрачивают мои силы, но не решают проблему. «Мама пришла!» Волчонок ждал меня у двери. Как всегда, почувствовал, что я подхожу. Маленькая копия своего отца. Тот же носик, ушки, глазки. Неужели Ивар в детстве был таким же милым? «Как я по вам соскучилась!» Из детской мне навстречу выбежала Иришка и тоже набросилась на меня с объятиями. «Соскучились, маленькие мои. Они тебя ждали». Алиса подмигнула мне. «Ужинать будешь?» «Мелких я уже покормила. Не откажусь». Подруга сразу заметила, что я не своя. По глазам вижу, вопросов у нее не счесть. Просто не хотела спрашивать при детях. Но это не значит, что я смогла избежать допроса. «Все еще впереди. Кто на этот раз довел тебя до слез?» Прищурилась ведьма. «Хотя можешь не говорить». Ивар постарался. «Гришин, мой психолог». Посоветовал держаться от него подальше. Алиса рассмеялась. «А мне уже нравится этот мужик». И уже серьезно продолжила. «Ты не хочешь, ведь так? Влюбилась?» Я не стала врать единственной близкой мне подруге. Дружеские отношения с Георгием вообще под вопросом. Не хотелось бы еще и Алису потерять. После того случая в Альпургееву ночь она еще ни разу не наведалась в Ковен. Живет у меня, помогает по дому. На нее это вообще не похоже. Да, дети от Ивара, многозначительный взгляд, послужил ответом. И не смотри на меня так. 5 лет назад он за тобой только так извивался. В Альпургеева ночь стирает границы приличия. Но ведь только для ведьм. Он бы не стал бегать за тобой, будь ты ему безразлична. Но он не помнит меня. Ну и что? Фыркнула ведьма. Как забыл, так и вспомнит. Уж не знаю, что между вами там сегодня произошло, но убиваться не стоит. Как учила Жасмин? Хочешь? Делай. А то потом до конца жизни будешь жалеть, что не попробовала. Подобных речей от Алисы я давненько не слышала. Так что у меня от удивления глаза на лоб полезли. Но я с важным видом сунула ложку в рот. Чтобы подруга рекомендовала мне отношения с оборотнем? Да. Ковен знатно сломал ее. «Почему ты не возвращаешься в Ковен?» Прищурилась я. Алиса сразу раскисла. Плечи опущены, глаза в пол, жалобные всхлипы. Она несколько дней не шла на контакт. Замкнулась в себе, ничего не рассказывала. А тут эмоции. «Я ушла оттуда. Мне больше некуда было пойти, вот я и...» Шмыгнула носом. «Живу у тебя пока. Мешаю, да?» «Ты скажи, я уйду. Не неси чепуху!» Обняла подругу в попытке успокоить. «Ты нам как родная. Почему ты ушла из Ковена?» Алиса потерянно пожала плечами. «Разочаровалась. Раньше я считала, что Глинда жертва. Ее обвинили в убийстве прежнего Альфы. Хотя я сама лично видела ее в Ковене тем утром. А сейчас я уже не уверена в этом. Жестокая, черствая ведьма. Она приказала нашим напасть на Ковен, пока охрана защищает Ивара. Тех, кто не согласен, пригрозила выгнать. Некоторые не решились уйти, вот и...» Медленно выдохнула через рот, пытаясь унять магию. «Почти все ведьмы в Ковене адекватные. Знаешь, как они обрадовались, когда ты помешала им? А вот Глинда в бешенстве. Будь осторожна, она не успокоится, пока не отомстит».